Слива поведал Лукашу о действиях партизан. В Бескидах и в лесах Бордо партизанские отряды и группы начали появляться в 41 году. В Пршибрамском, Рожметальском, Добржижском и Горжовицком районах сейчас их очень много. Что ни день возникает новая группа или отряд. Они налаживают связь между собой, взаимную поддержку. В сентябре прошлого года по указанию Готвальда из Москвы вылетели и спустились на парашютах два инструктора. Сейчас под их руководством действуют два отряда – Прокоп Голый и имени Яна Жишки. Гремит слава о партизанах Фридицко-Мистецкой области, об их командирах Билике и Гарабише. Партизаны отвинчивают гайки на рельсах, бросают песок в подшипники, поджигают бензохранилища, стога сена, склады дров, пускают под откос воинские эшелоны, разрушают телефонную и телеграфную связь, линии высокого напряжения, нападают на воинские транспорты и обозы. «Если бы вы знали, что делается в Словакии, — сказал с жаром Антонин, — там открытая партизанская война. Недавно из Польши перешли в Словакию 4 наших партизанских отряда. Пройдет 2-3 месяца, вся Словакия будет в огне». Лукаш спросил, что понудило Антонина появиться в Праге. Шаг больше, чем рискованный. Слива подмигнул. «Не догадываетесь?» «Пока нет. Тогда поставим дело на официальную ногу», — сказал Антонин и вытянулся. «Я, делегат отряда, прибыл доложить товарищу Лукашу следующее. По решению партийного центра наш отряд предается пражской боевой группе. Солнце всходит с востока». Лукаш прикрыл глаза рукой. «Солнце всходит с востока». Это пароль подпольного центра. С этим паролем он впервые поедет сегодня в Кладно. Передал ему этот пароль там же, в Кладно, шахтер-коммунист, нелегал, с которым он встретился в апреле. «А если бы меня и не послали делегатом, — добавил Антонин, — я пришел бы сам по себе, повидать вас и Бажену». «Садись, садись, я еще не разберусь толком, в чем дело». «Дело простое, я сейчас вам разъясню. В их партизанской зоне, по указанию московского и подпольного партийных центров, сформированы два больших специальных отряда. Один из рабочих Плезеня, второй из Пражан. В последнем отряде состоит и Антонин. В отряде 17 человек, в большинстве своем коммунисты, рабочие пражских заводов. Командует отрядом подполковник Мрачек, комиссаром Глушанин, помощник командира Антонин Слива. Отряд дислоцируется в лесах Бордо, в 60-70 километрах от Праги. Перед нами поставлена задача помочь вашей группе в ликвидации предателей, провокаторов, пособников оккупантов и безжалостно уничтожать карателей всех мастей, ударом отвечать на удар. Отныне наш отряд в вашем распоряжении. От других операций командование зоны нас освободило, тоже и с плезенским отрядом. Все эти сведения не могли не обрадовать Лукаша. Он получал помощь, которой как раз не хватало в сложной боевой работе его группы. До последнего времени его связи ограничивались чертою города. Он всегда встречал затруднения, и часто неодолимые, когда решался вопрос об уничтожении того или иного разоблаченного предателя. На этих операциях группа Лукаша потеряла много смелых подпольщиков. «Причины, по которым нашу четверку включили в отряд, я думаю, вам ясны», — продолжал Антонин Слива. «Именно на такой работе использовало нас подполье в концлагерях. Там мы накопили опыт, набили руку, навострили глаз. В Пршибраме мы уже провели чистку». Тяжелый был случай. Еще задолго до оккупации в Пршибраме жил врач Кун, оказавшийся предателем. Он завербовал несколько молодчиков и организовал террор против коммунистов и патриотов. К сожалению, ему удалось унести ноги, а его шайку мы выловили. «Острова на озере. Вот когда я, наконец, доберусь до них», — между тем думал Лукаш. Он посмотрел на часы. «Пора расставаться. Шофер мог уехать, не дождавшись его в городе». «Ну, время мое истекло. Ждут другие дела», — сказал Лукаш и нахлобучил на себя шляпу так глубоко, что Слива едва сдержал смех. «Ты когда уезжаешь?» Слива сказал, что во второй половине дня Марганек постарается вывести его подальше за черту города. Они условились о месте и времени встречи. «Как он тебе понравился?» — поинтересовался Лукаш. «Душа, парень. Признался, что ни за какие блага не хотел меня сводить с вами. Это в его правилах. Ты, однако, на него не обижайся». «А я и не думал. Наоборот, Такая черточка мне нравится в нем. Тем лучше. Ну так вот, уж если вы попали под мое начало, то извольте повиноваться. Договорись с Владиславом, пусть он тебя и твоего командира подбросит к Стефанику. Запомни, к Стефанику. У него я и поговорю с вами о деле. — А кто такой Стефанок? Где живет? — спросил Слива. — Скоро узнаешь, всему свое время. — Понятно. А теперь руку. Передавай привет товарищам в лесу. Полтора часа спустя Ярослав Лукаш появился возле угольного склада в Кладно. — Один управишься? — спросил он шофера, непосвященного в дела подполья. — А что? — Да пойду поболтаюсь по городу. Может быть, прокладки найду. — Управиться не мудрено, а вот очереди придется дожидаться часа три и не меньше. Вон сколько машин. — Да, дело длинное. — Ну ладно, я пойду. Прокладки обязательно найти надо, а то вода на стыках труб так и хлещет. Ты сам не грузи уголь, с грузчиками договорись. Вот, возьми. Он дал шоферу деньги, заранее зная, что тот обязательно оставит их в пивной, а уголь набросает сам. На соседней улице Лукаш увидел шахтера, своего старого знакомого, который ждал его. Шахтер на виду у Лукаша начал медленно удаляться. Когда Лукаш его догнал, шахтер тихо проговорил. «Иди к Прокопу и скажи пароль». Лукаш прибавил шагу, оставил подпольщика далеко позади и свернул в первый переулок. Квартиру нелегала под кличкой Прокоп он уже знал. Прокоп работал сапожником на дому. Когда Лукаш вошел, хозяин держал колодку между ногами. «Солнце всходит с востока», — в полголоса произнес Лукаш. «Наздар Сталин», — ответил Прокоп, отложил колодку и снял фартук. «Иди, я догоню. Как выйдешь, сворачивай направо, а потом следуй за мной, на расстоянии. Я постучу в один дом, а ты смело входи и скажи пароль». Так и случилось. Прокоп обогнал Лукаша и вывел его на одну из улиц, забитых угольной пылью. Достигнув середины квартала, Прокоп постучал в дверь небольшого домика и тотчас же пошел дальше. Когда Лукаш подошел к домику, дверь была уже приоткрыта. Следуя указаниям Прокопа, Лукаш смело переступил порог. Его встретила молодая женщина, просто одетая, по виду работница. «Солнце сходит с востока», — назвал пароль Лукаш. И снова последовал ответ. «Наздар Сталин! Сейчас я вас проведу». Женщина скрылась в соседней комнате и через несколько минут вернулась. На ней был поношенный черный комбинезон, в руках она держала брезентовые рукавицы. Они молча шли рядом. Вышли на территорию заброшенной шахты. В огромной куче отработанного угля копалась женщина. Около нее стояла ручная тележка, на ней мешок, до половины наполненный углем. Видно, тоже своя. Догадка Лукаша подтвердилась. Женщина разогнула спину и взмахнула кочергой, как полицейским жезлом. Спутница повела Лукаша тропкой, протаренной между огромными угольными кучами, и остановилась перед покосившейся деревянной будкой. Дверь ее, щелястая, как и вся будка, предупредительно открылась. Сидевший в будке шахтер сказал всего четыре слова. «Спускайтесь, там уже началось». И указал на крутую деревянную лестницу, которая вела, как легко было догадаться, в заброшенную шахту. Лукаш спускался в кромешной тьме. Чем ниже, тем более влажным становился воздух. Только шорох осторожных шагов нарушал могильную тишину. Совещание происходило в галерее, освещенной несколькими шахтерскими лампами. Руководил совещанием уполномоченный подпольного центра, известный под кличкой Милецкий. Лукаш насчитал 14 человек, кроме него самого. Никого Лукаш не знал. Он только догадывался, что собрались руководители районов и специальных групп, конечно, не из Кладно. Милецкого Лукаш видел только однажды, в прошлом году, на пленуме Центрального комитета Компартии под Бероном. Настоящей его фамилии он не знал. Лукаш опоздал к началу. Милецкий уже говорил, сидя в окружении подпольщиков, на большом куске породы в полуоборот к Лукашу.